Об этом все в округе узнали вчера вечером, а вот отец Эммы только сегодня утром, когда один фермер к нему приехал за подковами, как раз в те минуты, когда Фанфан ел яичницу, поджаренную Эммой. «Потому отец меня и позвал», — продолжала Эмма, — «велел мне задержать вас подольше, чтобы он успел к соседям за помощью, а вы убили этого сквайра?» Вдруг сорвалась она в слезы. «Если да, то я грешу, спасая вас». Тюльпан покачал головой. «Нет, мол», твердя себе, что нужно заговорить. Но Эмма, озабоченная и расстроенная, подсунула ему дощечку, которую взяла с собой, и он торопливо написал: «Клянусь Богом, нет никакой моей вины в том преступлении». «Я так и знала», — ответила она и засияла счастливой улыбкой сквозь слезы. «Но вы должны...» — и показала, что ему нужно поскорее бежать. Тюльпан и так знал это слишком хорошо. Как мог бы он доказать свою невиновность, найди у него столько золотых монет? И долго ли еще смог бы разыгрывать глухонемого? А выяснив, что он не глухонемой, решили бы, что ему есть что скрывать. И было то, что он француз. И это тут же вышло бы наружу, услышав они его английской. Тюльпан взял Эмму в объятия, и та, всхлипывая, прижалась к нему. «Теперь пошли», — сказала наконец. И снова они пустились бегом, чтобы догнать огромную отару овец. Догнав, Эмма заговорила с человеком, который был там, видимо, главным, высоким загорелым стариком в таком же плаще, как у остальных пастухов, но на голове его была широкополая шляпа, а в руке палка. Эмма его в чем-то убеждала, старик смотрел при этом на тюльпана, время от времени кивал и что-то отвечал, похоже, соглашаясь. Эмма вернулась к тюльпану, шедшему чуть позади, и сумела объяснить, что огромная отара направляется в Лондон, чтобы снабдить город мясом, что тюльпан получит посох и будет принят пастухом, по пути получит стол и ночлег. Отара шла издалека, и никто из пастухов не мог знать об убийстве сквайра. А стражники никогда не станут беспокоить поставщиков мяса, поскольку пастухи — люди весьма уважаемые ввиду своей полезности для общества. «Тот старый джентльмен — мой дедушка», — под конец сообщила Эмма тюльпану, слава богу, на таком английском, который понимал даже он, поскольку выбирала слова попроще, чтобы выговаривать их понятно даже для глухонемого. «Они проходят тут дважды в год, всегда в одно и то же время, поэтому я решила, что это самый безопасный способ для вас вовремя убраться из нашего графства. Пришлось сказать, что моему папе вы понравились, и он решил доверить вас именно ему. Дедушка никогда проверять не будет. Они с папой лет 20 назад разругались насмерть и никогда больше не встречались. Счастливо, земляничка!» И она снова расплакалась, ибо девчушка эта, несмотря на потрясающий ум и рассудительность, в которых мы уже убедились, была весьма чувствительной и непосредственной. Не будь ей только 5 лет, Фанфан бы с удовольствием женился на ней, но, разумеется, не будь его голова занята только Летицией. Эмму он начал просто обожать, и потому отвел ее на минутку в сторону и вдруг заговорил: «Эмма, я никогда тебе не забуду, даже если проживу 100 лет». «Но вы прекрасно говорите», — удивилась она, — «хотя и не мой». «Наверное, произошло чудо», — ответил он с хмурым удивлением, уместным в такой момент. «Я верю в чудеса», — восторженно заявила Эмма. Переведенный с английского этот диалог не представляет ничего особенного, но мелодичность английской речи и ее ритмическая величавость придали ему возвышенность. А когда тюльпан вложил Эмме в руку 10 золотых, которые достал из кармана, она вдруг сказала: «Так значит, это вы убили того сквайра?» Я же поклялся, что нет, моя милая. Мне верить вам? Верь, чтобы успокоить свою душу. Счастливая Эмма, когда-нибудь мы еще увидимся, простился с ней Фанфан. Счастливо, мы еще увидимся, Фанфан Тюльпан. Что ты сказала? Сегодня утром вы во сне разговаривали, и я как раз была в овчарне, и говорили всякие странные вещи, например, «Вперед, Фанфан Тюльпан, труба зовет».